«Оставайся», — разрешил Петру Виктор. «Поводья держать любой мальчишка сможет, а вот барыню уволочь, если что, не каждому под силу». Марья отказалась прятаться с остальными женщинами. «Да что ты, косаточка, разве ж я тебя брошу?» — возмутилась она. «К тому же кто с мужиками-то поговорит по-свойски? Петька, конечно, умный, да язык у него не тем концом подвешен. А вы, баре, и вовсе по-чудному да по-ученому байте». Я фыркнула, но Марья была непреклонна. «И тебя тоже частенько заносит, хоть и видно, как стараешься, чтобы и простые люди поняли да прониклись. Так что останусь я». Да спорить мы не успели. С улицы с шумом примчался мальчишка, выставленный дозорным. «Идут, от реки идут, скоро тут будут». Несмотря ни на что, я выдохнула. «От реки, это значит с парадной стороны, где забор и ворота. Значит, хотят сперва высказаться, прежде чем громить. Да и ограда, хоть и ненадолго, удержит толпу, если что пойдет не так. Настя, может, все же уедешь?» — спросил Виктор, но по тону его я поняла, что он не надеется на мою разумность, и потому лишь молча покачала головой, сжала его руку. Одно это прикосновение наполнило меня уверенностью и силой. «Здесь те, кого я люблю, и я не могу их подвести, значит, и не подведу». Так, держась за руки, мы и двинулись к воротам. Глава 45. Их действительно было много, человек 60, но все же не так много, чтобы в момент смести боевого мага, просто мага, кое-что умеющего, и заготовленные заклинания, и у меня слегка отлегло от сердца. Слегка, потому что устраивать бойню по-прежнему не хотелось. Взгляд выхватил в мельтешении лиц знакомые. Вон той бабе я помогал разродиться, когда ни баня, ни перешагивание через порог, ни жевание волос не спасли. Честно говоря, я и сама не надеялась на благополучный исход, когда меня позвали, но едва положила руки на живот, слишком уж широкий, чтобы проверить положение плода, как тот тут же перевернулся, как полагается. Дальше оставалось только дать природе и измученной женщине завершить свое дело. Хорошо, что в этом мире случаются чудеса. Плохо, что недавно родившая, вместо того чтобы возиться с малышом, схватилась за вилы. Но, возможно, именно страх за ребенка и привел ее сюда. А вон тому мужику я вправила вывих. Мужчина встретился со мной взглядом и отвел глаза. Может, все-таки получится решить дело миром? «Здравствуйте, гости дорогие». Мой голос не дрожал, и усмешку удалось спрятать. «С чем пожаловали?» Мужик, которого я узнала, попятился, будто желал затеряться за спинами остальных. При его богатырском росте задача невыполнимая. Кто-то переступил с ноги на ногу, кто-то опустил вилы. Но тут из толпы раздался то ли высокий мужской, то ли низкий женский голос. «Разве ж дорогих гостей пистолями привечают?» Люди снова загудели, заволновались. Марья, до сих пор стоявшая за моей спиной, решительно сдвинула меня в сторону. «Это кто там такой шустрый?» Она вгляделась в людей. «Яшка косой, выходи, не боись, барин убогих не забежает». Она покачала головой и добавила вроде бы тише, но так, что наверняка прекрасно услышали все. «Вот ведь нашли за кем следом бузить. Он же с тех пор, как с палатей мальцом еще свалился, дурит. Ладно бы юродствовал, юродивые, люди особые, их устами Господь с народом говорит. Так ведь дурень дурнем, только что ложку в ухо не тащит». Она высмотрела в толпе еще одно лицо. «Ванька, а ты шумный мужик, тебя-то чего сюда принесло?» Ванька с седыми нитями на висках, но еще крепкий, почесал бороду. «А я чё, я со всеми». Вокруг захихикали, и он развел руками. «Затмение какое-то нашло, баб Марья». Нянька едва заметно пихнула меня в бок. Я поняла ее. Толпа страшна своей безликостью, и в этой безликости может творить величайшие преступления, но порой способна и на удивительную мудрость, если найдется подходящий вожак. «Иван», я указала на мужика. «Нянька моя говорит, ты человек умный, а она в людях не ошибается. Выйдешь, скажешь за всех, что вас так растревожило, отчего за топоры да вилы взялись». Мужик заозирался, явно колеблясь. Толпа загудела. Кто-то понукал парламентера, кто-то пытался отговорить. «Да чё с ней балакать, она же барыня, народу не знает», — воскликнул все тот же визгливый голос. «Ты, Яшка, помолчи», — оборвала его какая-то баба. «Наговорил уже. Иди, Ванюша, скажи за все общество». «А староста где?» — выкрикнул кто-то еще. Из толпы начал проталкиваться еще один мужик, постарше, но не старик. Его появление, кажется, подбодрило Ивана. «Один я, барыня, не пойду. Ежели ты всерьез поговорить хочешь, то дозволь вон старости да еще мужикам, которых мир уважает, выйти. Да пообещай, что невредимыми со своего двора уйти дозволишь. Я сняла с шеи образок, пламя с тремя языками, который Марья упросила меня носить с тех пор, как узнала о моей беременности. Показала его людям, поцеловала. Клянусь, что ни я, ни мои люди не задержат и не обидят переговорщиков, если и вы не обидите меня деянием или пусть покарает меня и моего нерожденного ребенка. Люди переглянулись. Федор Игнатьевич перевел. Если в запале кто барыню ругательски обругает, ничего не будет. Но кто попробует руки распустить, самолично шею сверну, и слова барыни это не нарушит. Виктор едва заметно усмехнулся. Я поняла его. Ни он сам, ни Федор Игнатьевич не могли считаться моими людьми. Но я надеялась, у мужа хватит здравого смысла и выдержки не испортить мне игру. Не за красивые же глаза его выбрали председателем дворянского собрания. Староста вышел первым, за ним Иван. Люди в толпе зашептались, выбирая остальных. Кто-то подтолкнул вперед высокого мужика с седеющей бородой. Михей пусть идет, он грамотный. И Степан, добавил кто-то, у него семеро по лавкам, он за всех отцов постоит. Пятым неожиданно вытолкнули того самого Яшку Косова. Тот заозирался, но люди сомкнулись и юркнуть в толпу не вышло. Я сделала вид, будто не заметила его метаний. Что ж, пожалуйте во двор. Виктор и Федор Игнатьевич напряглись, но толпа не попыталась прорваться за переговорщиками. Кованые ворота закрылись снова. «Барыня, дозволь, мы нашу претензию тут выскажем», — начал староста. «Дабы мир весь слышал, говори», — кивнула я. Староста прокашлялся, то ли собираясь с мыслями, то ли чтобы придать своим словам большей важности. Его опередил Яшка. «Отравить народ хочешь? В колодце приманку для птицы с железными крыльями сыпешь». Марья шагнула, собираясь отвесить ему подзатыльник, но, вовремя вспомнив об уговоре, охнула. Вместо нее провокатору отвесил знатного леща Иван. «Куда вперед, батьки, в пекло лезешь?» «Пущай, староста говорит». Тот укоризненно посмотрел на потирающего затылок Яшку, повернулся ко мне. «Вот какое дело, барыня. Говорят, будто мор пошел от того, что вы в колодце велели что-то сыпать, и что велели вы мужиков по домам запирать, чтобы работать они не могли. Может, конечно, и брешут, да только в Ольховке, по слухам, все перемерли, а у вас в усадьбе больных нет». «Ты грамотен?» – спросила я. «Да, барыня». Он нагладил бороду. Я оглянулась. «Марья, пожалуйста, принеси последнее письмо от Ивана Михайловича». Марья, поклонившись, неторопливо двинулась к дому. «Подождем», — сказала я. «Моим словам вы вряд ли поверите, а доктора Ивана Михайловича многие в уезде знают». «Знаем, хоть он и городской», — согласился староста. «Он простых мужиков не чурается. Говорят, больницу собрался строить». Виктор подтвердил. «Собрался. Я его из города зазвал, обещал больницу построить на свои до княгини деньги». Мужики переглянулись. «Благодарствую, коли так», — поклонился староста. «Но больница больницей, а ежели мор пойдет, так и лечить некого станет». Виктор кивнул. «Потому мы и пытаемся его остановить. Если мор разгуляется, он никого не пощадит. Ни господ, ни простых людей. Евгений Петрович тоже доктор, а он говорит», — вякнул Яшка и тут же заткнулся, будто поняв, что сболтнул лишнего. «Евгений Петрович», — приподняла бровь я, изо всех сил стараясь казаться спокойной, а и впрямь, задумчиво проговорил староста, «наш-то барин тоже доктор, только не припомню я, чтобы ему до наших хвороб было дело. Знай оброк вовремя, плати да барщину отрабатывай». Тут вернулась Марья, с поклоном протянула мне письмо. Я отдала его старости. «Вот, прочти, вслух, чтобы весь мир слыхал». Староста развернул письмо, прищурился, разбирая почерк доктора. Грамотный Михей заглянул ему через плечо. Остальные мужики сгрудились вокруг, даже Яшка, хоть и держался чуть поодаль. Толпа за воротами качнулась, прильнув к ограде, и даже, кажется, дышать перестала. «Милостивая государыня Анастасия Павловна», — читал староста медленно, по слогам, водя пальцем по строчкам. «Я не торопила его, не перестаю удивляться мудрости Господней, внушившей вам столь чудесные методы излечения. Даст Бог, нам удастся избежать дальнейших смертей, и я тешу себя надеждой, что так и случится». Народ зашумел, загудел. «Не все, вишь, померли», — веско произнес Иван. «А раз в одном молва приврала, так и в главном, поди, обман. Не от барыни черная птица прилетела, это у господ обман сплошной», — снова вмешался Яшка, и я поняла, кого он мне напоминает. «Шакала подхалима при хищнике, что предпочитает пока держаться в тени. Ежели никто болеть не будет, так и больница незачем. За что с народа деньгу-то брать? А за ту больницу с тебя, пустозвон, хоть четвертинку змейки потребовали, взвился Виктор. Я взяла его за руку, успокаивая. Староста огладил бороду. Ваша правда, барин, новых податей в уезде не объявили. Пока, многозначительно добавил он, и не объявит, пока я председатель дворянского собрания. Если только императрица не решит, тут уж я спорить бессилен. Зато благодарствую, особенно ежели слово свое сдержите. Виктор рассмеялся. Вот ведь наглец, княжеское слово крепкое. Староста поклонился, опять обратился к бумаге. Надеюсь, и карантин. Мужик поднял на меня недоумевающий взгляд, и я пояснила. То, чем вы недовольны, когда говорите, что людей по домам заперли. Запирают больных, их в отдельную избу. В другую избу собирают тех, кто с больными из одного котла ел или из одного колодца пил. Болезнь не сразу силы набирает, а бесы, которые страданием людским тешатся, только и ждут, чтобы на кого перескочить. Поэтому и запирают, чтобы некуда им деваться было, догонит особым порошком, я его потом вам покажу. Так-то оно так, бесов, конечно, без присмотру отпускать негоже, вмешался Степан, у которого семеро по лавкам. Однако ведь и работать надо, сейчас, почитай, каждый день год кормит. Я кивнула, понимаю, а что делать, ежели бесы не успокоятся, пока всех не уморит, молиться. Молитва святая любого беса выгонит, любого, да не любого. Господь наш святый всеблаг, однако люди-то грешны, и потому их молитва той силы не имеет, что изначально Господом дадено. Или есть кто из вас без греха? Мужики снова переглянулись. Желающих объявить себя праведником не нашлось, потому кроме молитвы приходится и человеческими силами действовать. Если отец умрет, кто жену да детей его кормить станет? Родня своих не всегда прокормить может, а чужие и вовсе никому не нужны. А говоришь, не понимает барыня нашей жизни, подал голос грамотный Михей. Понимает и помогает, чем может, не удержалась Марья. И дай бог, чтобы все господа такие были. Спроси вон у Дуняши нашей, сколько добра ее сестренкам барыня сделала. Или у вашей Аленки. Она повернулась к толпе. Как разродиться не выходит, так барыня, помоги, а как добром отплатить, завилы. Хватит, оборвала ее я. Повернулась к мужикам. До зимы всех по избам держать не собираются. Чем быстрее заразу изведем, тем быстрее всех работать пустит. А чтобы ее извести, я в который раз повторила про мытье рук, кипячение и прочее, скоро язык отсохнет долдонить, честное слово, оттого в моей усадьбе и не болеют, что чистотой да кипячением бесам жить я не дают. Мужики в который раз переглянулись, явно не торопясь соглашаться, но и спорить не хотели. Староста снова уткнулся в письмо. Карантин сможем снять, если в ближайшую неделю не появится новых больных. Молюсь об этом непрестанно и прошу ваших о том же молитв, хоть нынче в просвещенных кругах и не принято уповать на Господню волю. При этих словах мужики, не сговариваясь, осенили себя священным знамением. Так же медленно староста дочитал письмо, доктор надеялся, что принятые дворянским собранием меры будут выполнены, а там и по всей стране наш уезд примером другим станет. А теперь давайте покажу, что за зелье мы в колодцы сыплем. Глава 46. Хотя я и велела мальчишкам прятаться вместе с женщинами, один из них вертелся рядом. Я послала его за посудой, Марью за углем и воронкой, а Петра за хлоркой, велев много не брать. Сама двинулась в сторону ближайшего колодца. Мужики потянулись за мной. Когда я взялась за ворот, Иван оттеснил меня. Негоже вам, барыня, ручки трудить. Мы уж сами. Когда ведро утвердилось на краю сруба, я закрыла крышку колодца, взяла у мальчишки кружку и ложку. Порошок этот волшебный, бесов убивает. Но, если использовать его без ума, действительно отрава получится. Вот, я же говорил, снова вылез Яшка. Мне остро захотелось накормить его чистой хлоркой, но пришлось сдержаться. Поэтому сперва берем совсем немного порошка, на такое ведро наперстка хватит. Я отмерила чайную ложку хлорки, плеснула воды, размешивая до однородного раствора. Мужики поморщились от резкого запаха. «Не понимаю, барыня», — сказал староста. «В колодце у вас вода как слеза была, любо посмотреть, не соринки. А теперь в кружке. Погоди, это начало. Смотри, ждем, когда муть осядет, и вот эту прозрачную водицу сверху добавляем в ведро. Она-то бесов и убивает. Теперь надо подождать, летом полчаса, зимой час, чтобы отрава выветрилась. Но, если ждать не хочется, я глянула на Марью. Та, сообразив, подставила еще одно ведро и воронку, заполненную углем. Можно сделать вот так. Мотя спрыгнул с моего плеча, закрутился у ведра. Едва я убрала воронку, поставил лапы на край и начал лакать. Мужики засмеялись. «Раз кот пьет, значит, не отрава», — сказал Степан. «Кот, животное глупое», — возразил ему Яшка. Я молча зачерпнула из ведра чистой кружкой. Запах был уже едва уловим, но я отвыкла от хлорированной воды, и меня немного замутило. Пришлось пить медленно, маленькими глотками, но это и к лучшему. Народ смог рассмотреть как следует, что это не фокус. Я показала мужикам опустевшую посуду. Я ношу под сердцем ребенка. Стала бы я рисковать своей и его жизнью ради черного колдовства? Позволил бы мой муж так поступить? Ответить мужики не успели. Из-за дома на взмыленной лошади вылетел Стрельцов, а следом Зарецкий, и я едва удержалась, чтобы не схватиться за пистолет. Мотя спрыгнул с моего плеча, сиганул едва ли не под копыта лошади Зарецкого. Та заржала, заплясала, но, к моему сожалению, не взвелась на дыбы и понести не попыталась. «Здравствуйте, господин исправник», — улыбнулась я. «Рада вас видеть». «Принесло чума на его голову», — буркнул под нос Виктор. Исправник легко слетел с коня, Зарецкий спешился с куда меньшим изяществом. Выглядел он так себе. Шляпа сдвинулась на затылок, узел шейного платка свернулся на бок, сюртук запылен. Вот были ли крупные капли пота на лбу результатом слишком быстрой скачки или моей чрезмерной живости, если принять, что именно он натравил на меня толпу, я сказать не могла. Мужики встревоженно переглянулись. От исправника они ничего хорошего не ждали. Виктор поспешил разрядить ситуацию. «Граф, вы весьма кстати. Мы как раз обсуждаем с людьми, как лучше уберечься от мора. Народ обеспокоен. Все же и правда страшное время. Но, похоже, мы нашли общий язык». Стрельцов задумчиво оглядел меня с пистолетами за кушаком. Взволнованных крестьян вежливо улыбнулся. «Похоже, я вовремя. Очень я вернула ему улыбку. Позвольте представить вам народных депутатов». Я тут же прикусила язык, но, к счастью, иронии опять никто не понял. Мужики ошалело заморгали от такой чести, начали кланяться, пока я называла имена. «Пойдем мы», — заявил Яшка. «Дома, поди, заждались. А куда вам торопиться? Погодите немного, я велю дать вам хлор-порошка от бесов. Отдам старости, а тот уж сам решит, по домам раздать или поставить кого у колодцев караулить». Староста погладил бороду. «Всем раздать, кто-нибудь да не так сделает. Знаете ведь, заставь дурака Богу молиться, то сыпанет много, а то время не выждет или через уголья прогнать поленится. Я уж сам со своими решу, а может и не понадобится от бесов, ежели то, что Иван Михайлович пишет, сбудется. Мы тоже всем селом молиться будем». При упоминании коллеги доктор сделал такое лицо, словно у него заныли все зубы разом. Было видно, он уже пожалел, что приехал. Конечно, он заметил, что хозяева его подчеркнуто игнорируют, но пока не находил возможности распрощаться под благовидным предлогом. В отличие от Яшки, который со всех ног припустил к воротам, «крысы первыми с корабля бегут», — негромко заметил Виктор, наблюдая за его поспешным отступлением. «Я не стал останавливать беглеца, помня, что рассказывал мне зимой муж про деревенские нравы. Кто мир под удар подвел, того поучить надобно, а под научением мужики понимают только один метод. И если парней, едва не сгоревших в людской, мне было жаль, то этого нисколько. Если бы в толпе не нашелся пяток разумных людей, дело кончилось бы большой кровью. Она и сейчас могла пролиться, если кто-то что-то сделает не так. Только вы, барыня, не погнушайтесь своей ручкой написать, как правильно поступить», — попросил староста. «Наука для нас новая, как бы и самим не перепутать чего». «Конечно». Я обернулась к своим. «Петр, принеси, пожалуйста, мешок хлорки. Марья, возьми у меня на столе в папке записки. Инструкции я написала уже бесчисленное количество, в том числе и про запас, вдруг кому-то еще понадобится. Вот и пригодилось. Чем быстрее я выпровожу отсюда народ, тем лучше. Хорошо, что исправник приехал без солдат. У него-то нервы крепкие, а если кто-то из вооруженных людей занервничает и спустит курок не вовремя, недалеко до беды». Не успела я додумать эту мысль, как невесть откуда появился Мотя. Вспрыгнул на колодезный сруб, положил перед собой маленькую, с мужскую ладонь, тетрадь в потертой кожаной обложке. Как только донес в зубах: «Откуда ты это взял?» — изумилась я. Зарецкий переменился в лице, метнулся к лошади исправника, выхватывая из седельной кобуры пистолет. Грохнул выстрел. Охнула Марья, присели мужики, кто-то вскрикнул. Виктор опустил дымящийся пистолет. Я заметила, как его свободная рука на миг дернулась ко мне, но он сдержался. Не время было для проявления чувств. Зарецкий рухнул ничком, из-под груди медленно растекалась лужа крови. Мотя прижал уши, съежился, накрыв собой блокнот. Яшка завизжал. Убили. Насмерть убили. Задергал ворота. Толпа взвыла, заорала на разные голоса. С рук Стрельцова слетел раскаленный шар, взмыл в небо, рассыпавшись оглушительным грохотом, так что громкий его голос, молчать, донесся до меня словно сквозь вату. Эффект, кажется, вышел обратный, толпа забурлила. Кто-то рвался к ограде, спасать своих, кто-то, наоборот, пытался выбраться из первых рядов, чтобы удрать куда глаза глядят. Ржали лошади, и над всем этим безобразием несся истошный визг. «Помогите, убивают!» Федор Игнатьевич прикусил ус, взмахнул рукой, собираясь активировать щиты. «Они удержат, теперь я в этом не сомневалась, но тогда давка, которая и без того вот-вот начнется, станет еще сильнее, передним рядам еще и током достанется». Я взлетела на колодезный сруб, потянулась к маге. Даже посреди яркого солнечного дня столб разноцветного полярного сияния, развернувшийся надо мной, оказался слишком ярким, чтобы остаться незаметным, а усиленный магией голос показался гласом с неба. Застыли все, они и в самом деле застыли, воздух наполнился потрескивающим электричеством, и каждый, кто пытался двинуться, чувствовал, как волосы встают дыбом, а одежда липнет к телу, сковывая движение. Словно невидимая сеть окутала толпу, достаточно сильная, чтобы удержать, но не настолько, чтобы причинить вред. Холодный дождь пролился с неба, остудив и самые горячие головы, это спохватился Виктор. Намокшие рубахи облепили тела, с бород капало, а кто-то уже поеживался от стремительно остывающей одежды. Недовольство, впрочем, никто не выказывал, не до того было. Первым рухнул на колени многодетный Степан, святая, вслед за ним и остальные парламентеры, а там и толпа, затихнув, уставилась на меня, как на чудо. «Никакая я не святая», пробурчала я, слезая с колодца. «Святую так просто не разозлить, а я сейчас очень зла». «Не скажите, барыня», усмехнулся в усы староста, хотя почтительности в его голосе изрядно прибавилось. «Эти людишки и святого до белого коленя доведут». Я подошла к ограде. Мановением руки распустила заклинание, передние тут же бухнулись класть земные поклоны, задние, глядя на них, тоже. Яшка хватанул ртом воздух и сполз по ограде, из-под него потекло. Я не стала корчить брезгливую гримасу. «На участке и не того насмотришься. Расходитесь по домам», — приказала я. Не добавляла в голос магии, но кто-то, похоже, сделал это за меня, потому что он опять прозвучал гласом с неба. «Семьи вас ждут, дети малые. Работы полно. Встаньте и расходитесь». Люди потянулись прочь в ошалелом молчании. Я забеспокоилась, как бы не простыли, но солнышко жарило вовсю, ни ветерка, высохнут быстро. Во двор вбежали солдаты, взмокшие и раскрасневшиеся. «Вас только за смертью посылать», — пробурчал Стрельцов. Федор Игнатьевич хмыкнул. «Ладно вам, ваше благородие, вы-то на лошадке о четырех ногах, а они на двух. А я», — проскулил Яшка, — «барыня, а я, а ты». Я обернулась к Стрельцову. «Господин исправник, арестуйте этого человека за подстрекательство. Этого увести в Ольховку, пока в погреб», — приказал исправник. Яшка завизжал, но солдаты крепко держали его под руки. «Погодите, пусть хоть напьются», — опомнилась я. «Марья, распорядись, и чтобы с собой им дали что-нибудь». Марья исчезла, и не скажешь, что старуха. Народные депутаты запереминались. «Барыня, а мы? А вам сейчас велю налить по чарке, после такого в самый раз будет. Заберете мешок с порошком от бесов и записи и свободны. Надеюсь, успокоить и образумить своих вы сможете». «Благодарствую, барыня». Староста, похоже, был самым непоколебимым из всех, не зря на своей должности сидел. Остальные смотрели на меня с суеверным ужасом. Марья, умница, приказала не только насчет воды. Появившиеся парни накрыли труп брезентом. Стрельцов веско произнес, глядя на мужиков: «Барин ваш, обезумев, пытался выстрелить в представителя власти. Князь спас мне жизнь. Вообще-то я отчетливо видела, что дуло пистолета поворачивалось в мою сторону, но спорить с представителем власти не стало. Хотя в любом случае действия Виктора квалифицировались бы любым судом как самозащита, Суд, дело долгое и хлопотное. А кто теперь нашим барином будет? Полюбопытствовал староста. Без барина нельзя. Если у господина Зарецкого наследники не объявятся, тот, кому императрица выморочные земли пожалует, сказал Стрельцов. Мужики задумчиво переглянулись, но если что-то и хотели сказать, то явно друг другу, все же мы оставались чужими. Девчонка пришла с ведром и кружками, начала зачерпывать из ведра и сразу отдавать солдатам, те приняли воду с благодарностью. Следом появилась Дуня, поднесла мужикам по стопке со смородиновой наливкой и блюдо с ломтями черного хлеба, присыпанными крупной солью. Мужики брали тонкую стеклянную посуду осторожно, двумя пальцами, пили с поклоном, степенно закусывая хлебом. Наконец и они удалились. Едва за ними закрылись ворота, я тяжело оперлась о руку Виктора. Напряжение схлынуло, и силы кончились разом. Его ладонь тут же легла поверх моей, сжала успокаивающе, словно говоря, «Все позади, я рядом». И только сейчас я заметила, что его пальцы чуть подрагивают, видимо, и ему стоило немалых усилий сохранять внешнее спокойствие все это время. «Анастасия Павловна, вы необыкновенная женщина», — покачал головой Стрельцов. «Я думал, вас придется ловить из обморока, а вы едва всех остальных в обморок не вогнали». Я нервно хихикнула. «Пойдемте в дом, расскажете, как этот». Говорить о покойнике плохо не полагалось, но и доброго слова с моей стороны он не заслуживал. «За вами увязался. Минутку». Он отдал приказ, и солдаты, подхватив уже притихшего Яшку в мокрых штанах, удалились. «Мы нарушили карантин, но, надеюсь, это не повлечет за собой непоправимых последствий», — сказал исправник. «Посуду я продезинфицирую, а вам придется как следует вымыть руки прежде, чем браться за чай», — успокоила его я. «Пойдемте в дом». Глава 47. Мотя, о котором я благополучно успела забыть во всей этой суете, громко мяукнул. Я повернулась к нему. Кот все еще сидел, опираясь передними лапами на блокнот в кожаной обложке. Я взяла его. Страницы сами раскрылись посредине. Неровным почерком Настенькиного отца было написано. Но я же сам, своими глазами читал в ее записках. «Клад чудесный, сокровище, равных которому нет, достанется не любому, а тому, кто будет достойным моим наследником. Неужели я не достоин? Неужели нет способов узнать?» Дальше буквы размывались. Что-то пролили на листы. «Мотя, где ты добыл дневник нас?» Я так ошалела, что едва не проболталась. «Моего батюшки». Мотя неспешно подошел к телу, уселся рядом. «Так вот почему он сорвался с катушек», догадалась я. «Сорвался с?» переспросил Стрельцов. «Сошел с ума», подсказал Виктор. «Иначе как безумием эту одержимость нашим кладом объяснить нельзя. На самом деле мы оба знали, что я имела в виду попытку выстрела, едва не ставшую роковой для меня. Но, кажется, об этом стоило поговорить позже, в семейном кругу». Стрельцов приподнял бровь. «Пожалуй, нам с вами действительно есть что обсудить за чашкой чая». Мы расселись в гостиной. Марья подала чай, без спроса бухнув в мою чашку пару ложек меда. Виктор молча придвинул ко мне конфеты из сухофруктов и орехов. Я положила себе на блюдце побольше и с удовольствием раскусила одну. Хотя я чувствовала себя прекрасно, устав больше морально, чем физически или магически, но береженого Бог бережет. Тем более сейчас, когда магическое истощение может непонятно как отразиться на ходе беременности. Малыш тихонько шевельнулся, будто давая мне понять, все хорошо, я здесь, все в порядке. Я улыбнулась то ли себе, то ли ему, хотя рассказ исправника поводов для улыбки не давал. Евгений Петрович прискакал, когда мне уже оседлали коня, сказал, что крестьяне взбунтовались при вести о карантине и пошли громить имение Анастасии Павловны. Долгонько он собирался, фыркнул Виктор. Мальчишка успел прибежать к нам, рассказать все и умчаться к вам. Этого я не знал. Однако меня озадачила такая осведомленность черни о том, кто был инициатором противоэпидемических мер. К тому же собрание состоялось не сегодня, и о возможном карантине крестьяне должны были узнать еще вчера. Стихийные бунты редко зреют долго, судя по происшествиям на юге страны, откуда пошел мор. Стрельцов помолчал. Но если предположить, что это не стихийный бунт, а Зарецкий намеренно мутил воду, то все встает на свои места. Мы еще порасспрашиваем этого Якова, подсказала я. Да, думаю, он расскажет, кто его надоумил. Странно, что доктор сделал ставку на дурачка, заметил Виктор. Умный бы не был таким легковерным, вмешалась я. Потому и крестьяне не видели подвоха. Что у дурня на уме, то то и на языке. Может, доктор и не обещал ему ничего, только напугал черной птицей и ядом в колодце. Дурню проще поверить в теории заговора. Стрельцов кивнул. Вероятно, приехав ко мне, доктор пытался замести следы своего участия в бунте. Я должен был стать свидетелем, что он ни при чем. Ну и заодно утопить этот бунт в крови, и после этого никто не искал бы подстрекателя. Обсуждали бы обоснованность столь жестоких мер. Вы-то ему когда на глаз успели наступить? Полюбопытствовал я. Думаю, дело не во мне лично. К тому же, если бы вы погибли, простите, Анастасия Павловна, что говорю о таких мрачных вещах, я пожала плечами. Если бы толпа со мной разделалась, никто не осудил бы вас за жестокость. Но я посмела остаться живой и даже начать договариваться. Вот бедолага расстроился. Возможно, Зарецкий рассчитывал, что я не осмелюсь поехать один, без поддержки солдат, и явлюсь слишком поздно, пока-то пешие доберутся. Но я решил, что толпа крестьян уж никак не опаснее вооруженных отрядов горских князей и боевых магов Лангеделя, их поддерживающих. И все пошло не по плану, хмыкнула я. Спасибо вам за вашу смелость. Не стоит, Анастасия Павловна. Я выполнял свой долг. Кто действительно поражал сегодня своей храбростью? Я с улыбкой покачала головой, и он не стал договаривать. Чтобы сменить тему, я взяла со стола записную книжку, принесенную Мотей, пролистала. Похоже, это дневник моего батюшки. Вот почему Зарецкий был так уверен, что клад в доме. И вот почему не купился на наше представление, заметил Виктор. Представление, заинтересовался исправник. Мы с Виктором, посмеиваясь, рассказали ему про шкатулку с сокровищами. Стрельцов расхохотался. О, женщины, вероломство вам имя. Но деревенский мужик, нашедший ее, никак не мог быть достойным наследником, сказал Виктор. Почему? Изумилась я. Он мог быть незаконным ГМ. Оба мужчины посмотрели на меня так, будто я собралась стриптиз на столе танцевать. Даже если предположить, что ваш батюшка или дед наследил в деревне, простите, человек, пытавшийся утаить найденное на чужой земле, не может быть достойным, покачал головой Стрельцов. Я пожала плечами, решив, что продолжать спор не имеет смысла. А записки он наверняка украл, когда осматривал тело вашего батюшки, чтобы подтвердить самоубийство. Как только кот додумался их стащить, и когда успел. А это точно было самоубийство? Спросила я, чтобы отвлечь внимание от сверхъестественных способностей Моти. Не помог ли милейший доктор? Мы записали это как несчастный случай в обращении с оружием, иначе вашего батюшку не похоронили бы на освещенной земле, сказал Стрельцов. Но это несомненно было самоубийство. Следы пороха на стреляющей руке, отпечаток дула у виска, характерный ожог вокруг входного отверстия. Еще раз прошу прощения, Анастасия Павловна. Такие подробности не для женских ушей, тем более не для ушей дочери. Кажется, мы с вами уже убедились, что у моей жены нервы покрепче, чем у нас обоих вместе взятых, усмехнулся Виктор. Я съезжу в Отрадное, изучу записки доктора, чтобы прояснить его мотивы, сказал Стрельцов. Тем более мне все равно придется это сделать, чтобы предоставить подробный отчет. Не каждый день один дворянин стреляет в другого при толпе свидетелей. Виктор пожал плечами. Не могу сказать, что эта смерть сильно отяготит мою совесть. Карантин сняли через 10 дней. Еще через 3 дня Стрельцов привез к нам пухлую папку и, вручая ее мне, сказал. Я решил, что эти факты не повлияют на общую канву событий, но, став общеизвестными при расследовании, могут очень нехорошо отразиться на репутации вашей семьи. Незаконные дети, конечно, дело нередкое, но после скандалов, связанных с вашим батюшкой и вашим разводом, всплывшие похождения вашего деда, просто добьют репутацию нашей семьи, закончила за него я. Но дед-то что учудил? Исправник вежливо улыбнулся. Прочтите сами, Анастасия Павловна, я уже забыл. Знаете, когда приходится держать в уме столько подробностей, каждое новое преступление затмевает собой старые дела. Спасибо, кивнула я, забирая папку. Надеюсь, правосудие. Не беспокойтесь, есть вещи, которыми я не поступлюсь даже ради самых добрых знакомых, очень серьезно ответил он. Засиживаться в гостях у нас Стрельцов не стал, понимая, что мы захотим узнать, на что он намекал, и правильно сделал. Как не симпатичен был мне молодой исправник, я умирал от любопытства. Самым верхним документом в папке оказалась копия докладной записки Стрельцова, в которой он коротко описывал все, что успел натворить Зарецкий. Я восхищенно покачала головой. Он не исказил ни одного факта, не добавил от себя ни одной оценки, но собрано все было так, что гибель доктора от пули Виктора выглядела даже не самозащитой, а воздаянием свыше. Дальше начиналось самое интересное. Все-таки привычка изливать душу в письмах и дневниках не безобидна. Компромата на себя и других доктор хранил достаточно. Я читала одну бумагу за другой, разбирая корявые почерки, передавала каждый прочитанный лист Виктору. И с каждым он мрачнел все сильнее. «Сочувствую, Настенька», — сказал он. «Родственники, конечно, могут быть той еще отравой, но они все равно остаются родственниками. Это не мои родственники», — напомнила я, улыбнувшись. Сунула нос еще в одну записку и не удержалась. Но почему этому роду так везет на никчемных мужчин? Наверное, потому у Настеньки и не сложилось с мужем. Она привыкла видеть, что женщина распоряжается, а мужчина послушно соглашается, когда не успевает увернуться. Именно так было в семье ее деда, отца. А ее собственный супруг не собирался становиться подкаблучником. А вот сейчас было обидно, усмехнулся Виктор. Я взобралась ему на колени, чмокнула в щеку. Муж притянул меня к себе. Не думал, что когда-нибудь смогу сказать такое, но хорошо, что я его убил. Этот. Он потряс сшитой вручную тетрадкой, глотая ругательство. После нашего развода хотел жениться на тебе, чтобы получить доступ к кладу. Зайков, конечно же, и сам был не прочь пофлиртовать с симпатичной провинциалкой, но обиду после отказа в нем искусно подогрел его новый старший приятель, доктор Зарецкий, на своей родной племяннице. Продолжал возмущаться муж. Я пожала плечами. Наверное, для Настеньки, той Настеньки, эта информация в самом деле стала бы жестоким ударом. Зарецкий был незаконным сыном ее деда. Деда и экономки, той самой, которую вышвырнули из дома после смерти матери Настеньки, потому что она мешала ее отцу разбазаривать имущество. Конечно, к тому времени ее любовник давно был в могиле, но несправедливость этого увольнения стала еще одним камешком на чашу ненависти доктора к моей семье, и ко мне, в частности. Мать свою Зарецкий обожал почти патологически. Наверное, это нормально для ребенка, который рос в закрытой школе, видя мать лишь две недели в году, зимой, когда она уезжала проведать якобы племянника, оставшегося от умершей сестры. Пожалуй, мне было даже жаль ее, девчонка из обнищавшего рода, вынужденная идти работать, чтобы прокормиться, если бы Настенька не выскочила замуж за Виктора, ее саму ждала бы та же участь. Она действительно работала честно и умела заставить честно работать и остальную прислугу. Вот только угораздило влюбиться в своего нанимателя, молодого, красивого, сильного. И он тоже очень быстро положил на нее глаз, устав быть под каблуком у жены. Потом, как всегда, внезапная, почему-то самая закономерная вещь обязательно становится внезапной, точно снег зимой, беременность, растерянно блеющий любовник, угроза оказаться на улице с незаконным ребенком на руках, опозоренный, когда остается лишь одна дорога, в публичный дом. Она была сильной, сумела скрыть живот под корсетами до зимы, когда ее беременность могла бы стать слишком заметной, попросилась в отпуск, ухаживать за тяжело больной сестрой. Повезло, что дело было зимой, когда господа традиционно уезжали в город и хозяйственных забот становилось гораздо меньше. Впрочем, она сумела наладить дело так, что господа отпустили ее с легким сердцем, зная, что даже пара месяцев ее отсутствия не разрушит хозяйство. Надо найти ее, написать и похлопотать, чтобы отрадное досталось ей, сказала я. Виктор покачал головой. Эта женщина вырастила чудовище, а тебе ее жаль, когда бы она успевала его растить, вздохнула я. Она смогла позаботиться о сыне, нашла мелкопоместного дворянчика, согласившегося оформить фиктивный брак и записать ребенка своим. Много заплатить ему экономка не смогла, но помог настоящий отец, не столько деньгами, сколько связями. Дворянчик сделал быструю карьеру, а то, что отец почти не обращает внимания на сына для того поколения, было практически нормой. Сама же она осталась до конца привязана к семье своего любовника. Сначала, боясь лишиться заработка, ведь теперь нужно было прокормить и себя, и сына, а потом привыкла, наверное. Я достала из папки еще один документ, хлопотать ни за кого не придется. Она умерла, незадолго до того, как Зарецкий приехал в наш уезд. Видимо, исчез последний сдерживающий фактор, и он явился за тем, что считал своим по праву. О кладе он узнал от матери, который рассказал о семейной легенде любовник. Трудно сказать, верила ли в сокровище сама экономка, но Зарецкого окончательно убедила непоколебимая уверенность брата. Как же он презирал и ненавидел Настенькиного отца, никчемного пропойцу, но законнорожденного. От того, кто считался его отцом, доктору наследует небольшой клочок земли. Отрадное он купил на остатки сбережений матери, наделав изрядных долгов. Так что добыть клад стало для него жизненной необходимостью. А потом я, сама того не зная, подлила масла в огонь. Ладно бы просто запустила кочергой, но я раз за разом срывала его планы. Хуже того, ударила по тому единственному, в чем Зарецкий действительно чувствовал свое превосходство. Уверенность профессионала. Раз за разом я сажала его в лужу на этом поприще. Неудивительно, что он начал ненавидеть меня не просто как абстрактную соплячку, совершенно незаслуженно пользующуюся благами, которые должны были принадлежать ему, а лично меня. Хотела бы я знать, что это за сокровище, из-за которого столько хлопот, задумчиво произнесла я, отложив последний лист, если оно вообще существует. Мотя, до сих пор дремавший на подоконнике, в два прыжка сиганул мне на колени, заурчал. Я почесала его за ухом, под подбородком. Кот заглянул мне в глаза, словно пытаясь что-то сказать. Сообразив, что я его не понимаю, соскочил на пол, потрусил к двери, вернулся к моим ногам. Я пошла за ним, то и дело оглядываясь, Мотя прошествовал через галерею к лестнице, ведущей в мезонин. Там, пройдя по коридору, поскребся в неприметную дверь, за которой обнаружилась еще одна лестница, на чердак. «Ты уверена, что стоит по ней лезть в твоем положении?» — спросил Виктор. Мотя чихнул. Я рассмеялась. «Но ты же меня поймаешь, если что, в самом деле, не настолько я еще стала объемной, чтобы не взобраться по лестнице, тем более с перилами». Марья говорила, на чердаке лежит колыбелька, которая еще мою маму помнит. Надо проверить, в каком она состоянии. «Что я, своему ребенку колыбельку не куплю», — возмутился муж. «Осторожней». Но я уже толкнула вверх деревянный люк. На чердаке было темно и пахло пылью. Я зажгла электрический шар, огляделась. Не знаю, как должен выглядеть чердак в старом доме, но этот показался мне просторным, теплым и уютным. Наверняка малыш, или малышка, когда станет чуть постарше, захочет сделать здесь логово, где можно прятаться от родителей и представлять себя да где угодно, от необитаемого острова до космического корабля. Хотя едва ли он, она, пришло откуда-то отчетливое знание, и я удивленно моргнула, додумала, будет знать о космических кораблях. Не так уж много вещей было здесь, 4 сундука, резная конторка, которая так и напрашивалась, чтобы ее починить и спустить в будуар, да что-то большое, дверь, прислоненная к дальней стене. Мотя шмыгнул туда, я шагнула следом, перемещая свет. Это была не дверь, портрет в полный рост. Женщина в богато вышитом сарафане и кичке, а у ног ее сидел здоровенный черный пес с золотыми глазами. Мотя посмотрел на портрет, на меня. Виктор рассмеялся. До меня тоже дошло. Нет, ну надо же, столько хлопот, столько усилий. А клад все это время был на виду. Таскал скальпель, лечил больных, предупреждал об опасности. «Мотя, сокровище ты мое мохнатое, иди сюда». Кот сиганул мне на руки и довольно заурчал. Эпилог. Мама. Мамочка вернулась. 6-летняя Аленка подлетела к коляске. Я спустилась к ней, присела, обнимая. Какой бы уставшей я ни возвращалась из больницы, все как рукой снимала, когда дети выбегали навстречу. «Мамочка, вот, это тебе». Она сняла с локтя и водрузила мне на голову чуть помявшийся венок из полевых цветов. На ее темных кудряшках красовался такой же. Говорят, если девочка похожа на отца, она будет счастливой. Если верить этой примете, моей старшенькой счастье отсыпали с самого рождения. «Я сама сделала», — похвасталась она. «Сама», — улыбнулась я, снимая венок с головы и разглядывая. «Пушистая кашка». Колокольчики, васильки, а все вместе удивительно мило. Я коснулась магии, чуть пожухшие цветы расправились. Конечно, никакая магия не оживит уже мертвые, но напитать водой, на время вернув свежесть, легко. Ух ты, а когда я так же сумею? Она протянула мне свой венок. Когда подрастешь, пообещала я, освежая его. Не знаю, появится ли у моей дочери благословение, но если и нет, невелика беда. Стихийной магии тоже можно найти множество полезных применений, если не зацикливаться на боевых заклинаниях. Чем, собственно, В последние годы и занимался специальный департамент фабрики купца Крашенинникова, дела которого резко пошли в гору. А не захочет Аленка разбираться в магии, ее дело. Быть женой и матерью тоже чудесно. Не будь у меня семьи, к кому бы я возвращалась с работы. Она вернула свой венок себе на макушку, вынула у меня из рук и надела мне на голову мой. Вот, ты прямо настоящая королева, а ты моя маленькая принцесса. Она снова обняла меня, крепко-крепко, огляделась. Лев, ну где ты там потерялся? Трехлетний Левушка приближался не торопясь, держа за руку няньку. Марья сильно разобиделась, когда я сказала ей, что няньку для малышки я найду другую, потому что в качестве экономки ее никто не заменит. Отчасти это было правдой. Вторая часть правды состояла в том, что моя старшенькая удалась в папочку не только лицом. Упрямая, шустрая, и норов ее был понятен еще в колыбели. За такой не набегаешься, особенно в возрасте. Поэтому в няньке я взяла среднюю сестру Дуняши, девушку рассудительную и исполнительную. С ней я была уверена, что ребенок не будет маяться в свивальнике, преть в мокрых пеленках или сосать соску с жеваным хлебом, а то и с маковым отваром, чтобы не плакал. Обычно няньки оставались незамужними и бездетными, отдавая всю себя детятку. Такой судьбы для Дунишиной сестры я не хотела, поэтому мы сговорились на том, что выйти замуж она сможет когда угодно. Однако она не торопилась. Вот как гувернантке младшенького отдадите, так и погляжу, кто там женихаться будет, степенно рассуждала она. С хорошим-то приданым всегда возьмут, а приданое у меня будет хорошее, за что я века вас молиться буду. Хотя, правду говоря, дело было не в моей щедрости, а в рассудительности и бережливости самой девушки. Матери и младшей она помогала, это святое, но я ни разу не видела, чтобы она потратила заработок на что-то сверх необходимого. Девушка поклонилась мне, чуть подтолкнула Левушку пониже спины. «Иди к маме, поздоровайся». Сын подошел, повел носом. «Фу», — заявил он. «Как это мама фу?» — возмутилась Аленка. «Платье, фу, невкусно пахнет. В больнице я меняла одежду на рабочую, но запах дезинфекции и лекарств проникал всюду, даже в закрытый шкаф. Значит, обниматься не будем?» — приподняла бровь я. Левушка рассмеялся и повис у меня на шее. «Шутка, шуточки у тебя», — рассмеялась я в ответ. Мотя, дождавшись, когда сын разомкнет объятья, снизошел принять свою порцию ласки от хозяйки. Наш волшебный хранитель совсем не изменился за эти годы, и, оставляя дом, я могла быть уверена, ничего не случится. Именно он предупредил меня, когда Аленка, дождавшись, пока нянька уснет, вылезла в окно покормить лошадок в конюшне. Шалость была вовсе не безобидной. В темноте лошади становятся нервными и могут травмировать даже взрослого конюха, а уж пятилетнюю девочку. А еще днем бабушка приехала, сообщила мне Аленка, присев рядом погладить кота. Вон и она. Я расцеловалась со свекровью. Годы как будто перестали быть властны над ней. Конечно, морщины и седина никуда не делись, но движения ее оставались легкими и живыми, а тяжелая болезнь совсем не напоминала о себе. Конечно, мы не забывали о предосторожности. Впрочем, свекрови не надо было подсказывать одеваться по погоде и следить за питанием. Нет, я вовсе не думала, будто простая мазь и травяной сбор, что я когда-то ей дала, излечили болезнь, с которой не в силах справиться и более развитая медицина. Действительно исцеляющей оказалась магия благословения. Мы с Иваном Михайловичем теперь уже точно знали это. Сейчас в нашей больнице работали и учились 5 барышень, и учились всерьез. Все они были из небогатых семей, хотя благодаря благословению они могли рассчитывать на приличное замужество, предпочли заниматься медициной. В университеты женщин по-прежнему не пускали, но всегда найдутся те, кому интересны знания сами по себе, а не диплом. Одну мою воспитанницу уже сманил в столицу Матвей Яковлевич. Он задержался в уезде на 3 года, а потом его пригласили возглавить кафедру столичного университета. Я не возражала ни против его отъезда, профессор может сделать куда больше для распространения знаний, не против того, чтобы девушка, которую я обучила, уехала в его новую амбулаторию. В конце концов, дамы из высших слоев общества тоже нуждаются в нормальной медицине, а не только в пиявках и кровопускании. Поначалу нас не принимали всерьез. Когда стало ясно, что мы не остановимся, начали поднимать на смех. Потом попытались запретить, осознав, что дамы с благословением и медицинскими знаниями способны посрамить многих практикующих врачей. Однако императрица, которая благоволила нашей семье после того, как в Рутении удалось остановить эпидемию холеры, постановила, поскольку из-за скромности, приличествующей женскому полу, многие отказываются от осмотра и лечения у врачей мужчин, подобает завести у нас и образованных женщин, которые могли бы лечить наших дам, не нанося ущерба их скромности, ибо дамы наши, кои новых достойных граждан нам производит, источник благосостояния нашей державы. Недоброжелатели притихли, а потом пациенты начали ездить со всей страны, так что пришлось строить и отдельную больницу для знати, которая стала давать нам средства для содержания благотворительной больницы. Императрица впервые удостоила аудиенции Ивана Михайловича, Виктора и меня после того, как холера была остановлена. Выяснилось, в уездах, где безукоризненно выполнили ее указ, смертность быстро пошла на спад, в других же эпидемия разбушевалась вовсю, и пришлось посылать туда воинские отряды для наведения порядка. Все же к ноябрю удалось справиться с этой напастью, тогда нас и пригласили пред высочайшие очи. Иван Михайлович был в своем репертуаре, всячески открещивался от собственных заслуг, приписывая все мне и Виктору. Виктор тоже неожиданно решил строить из себя скромника, сказав, что о способности хлорированной извести уничтожать миазмы, вызывающие многие болезни, ему сообщила жена, и, конечно, как председатель дворянского собрания он не мог допустить, чтобы во вверенном ему уезде разгулялся мор. Поскольку известные средства данилакских лекарей эпидемию сдержать не смогли, он рискнул опробовать новый способ. Мне оставалось только хлопать глазами и ссылаться на озарение, произошедшие благодаря магии, а еще на наблюдательности матушкины средства. Императрица улыбнулась, глядя на мой живот, которые не способны были скрыть уже никакие платья. Как отрадно видеть даму, которая не только блистает умом и рассудительностью, но и исполняет свой долг перед державой. Иные дамы полагают, будто науки и семейная жизнь несовместны, а вы, княгиня, доказываете обратное. Такие матери нам и нужны, образованные, рассудительные. Кто, как не мать, первая наставница своих детей, и как может необразованная женщина воспитать достойных граждан? Речь эта явно предназначалась не мне, а придворным, которые при этом присутствовали, потому все, что мне оставалось, склониться в реверансе, благодаря. После этой аудиенции Виктор добавил к своему титулу слово «светлейший», Иван Михайлович получил потомственное дворянство, а мне пожаловали отрадное. Я попыталась было сказать, что доктор, отправившийся в самый эпицентр болезни, куда более достоин этих земель, но императрица с улыбкой покачала головой. До нас дошло прошение от крестьян, желающих пребывать под опекой доброй барыни. И если уж они до нас смогли его донести, значит, очень уж сильно на это надеются, грех обижать малых сих. Управлять отрадным я поставила Петра. Конечно, не сразу, год он проходил стажировку, как я называла это, у Егора Дмитриевича, ездил с ним на деловые встречи и параллельно учился грамоте. После того, как Дуня благополучно родила первенца, бывший кучер воспрял духом и вгрызался в новую для себя науку с потрясающим упорством. «Господь не попустил с помощью барина и с вашей помощью, чтобы я жизнь свою в водке утопил, так я хотя бы из благодарности стараться должен. А там, глядишь, и дети мои в люди выйдут. Конечно, вряд ли его дети когда-нибудь окажутся вровень с моими. Сословное общество есть сословное общество. Но все же они могли попробовать себя в делах купеческих, как мальчики, так и девочки. Владеть собственным имуществом имели право не только дворянки. Петр уже потихоньку натаскивал сына на помощь себе. В крестьянских семьях детям дают работу по возрасту, как только они начинают уверенно ходить. Мальчики могли получить рекомендации и устроиться управляющими, а если девочки решат не заниматься делами, выйдут замуж за кого захотят, а никто возьмет. Хотя до этого, конечно, далеко. Правда, старшая Дунина дочка уже заявила, что не собирается замуж, а хочет работать в больнице, как барыня, но мало кто окончательно выбирает свой жизненный путь в 5 лет. Если же она не переменит мнение, то для нее найдется место в больнице. У нас работали и крестьянские девушки, медсестрами. Императрица, удостоившая нашу больницу визитом, заметила их и спросила, зачем я это затеяла. У меня уже был готов ответ. Выздоровление больного часто зависит не от врачебных назначений, а от ухода. Взять хоть ту холеру, после которой ваше императорское величество изволили обратить внимание на мою семью. Иван Михайлович, замечательный доктор, но он не смог бы собственноручно по ложечке вливать в рот каждого больного целебный отвар, не говоря уже обо всем остальном. Этим занимались члены семей пациентов. Многое можно переложить на плечи простых людей, освободив доктора для работы, которую никто кроме него не сможет сделать. Но почему женщины? Тут я нагло позаимствовала главный аргумент у Пирогова. Женщины по природе своей более жалостливы и склонны к милосердию. Они аккуратнее и чистоплотнее, и их присутствие благотворно влияет на желание мужчин выздороветь. К тому же, Ваше Величество изволили сами заметить, что мать – первая наставница своих детей. Императрица благосклонно кивнула, я продолжила. Обучившись чистоте и полезным привычкам, эти девушки понесут их и в свои будущие семьи. В конечном счете это улучшит жизнь и здоровье крестьян, а здоровые крестьяне лучше работают и платят подати, улыбнулась императрица. Задумчиво добавила, а еще такие девушки будут распространять истинную добродетель милосердия, и это тоже важно. Вскоре я узнала, что великая княгиня организовала общину медицинских сестер, знатные дамы начали брать под свое покровительство больницы и военные госпитали, помогая ухаживать за ранеными. Дело оказалось не только в милосердии, влиятельные и титулованные женщины, подчиняющиеся непосредственно великой княгине, смогли разрушить то, что в мое время называлось коррупционными цепочками, и красть в военных госпиталях стали куда меньше. Я надеялась, что со временем найдется среди знатных дам с благословением и та, кто займет место местного Пирогова. Толку в отличнейшей магической диагностике, методы которой мы разрабатывали с Иваном Михайловичем, Ефремом Осиповичем, сменившим Матвея Яковлевича, и самим Матвеем Яковлевичем, регулярно наезжавшим к нам, если нет нормального лечения. Впрочем, мы продвигались и здесь. В больницах Ильинграда асептика и антисептика стала общим местом, и снижение смертности после операции в родах заставило задуматься и остальных врачей. Я не торопила события. Для перемен нужно время, но уже сейчас можно было говорить о множестве спасенных жизней. Вечером меня ждала еще одна радость. Вернулся из города муж. Сахарный завод его процветал, и только нежелание варварски опустошать земли, засеяв их одной кормовой свеклой, ограничивало экспорт относительно дешевого сахара. У заводика, производящего косметику, дела шли чуть хуже, все же тонкая воздушная пудра не ложилась плотной маской, как привычные дамам белила, а соображения здоровья часто отступают, когда речь идет о канонах красоты. Зато хозяйки оценили картофельный крахмал, экономящий им время, так что в целом все было неплохо, не говоря о коптильне и производстве тушенки. Я могла бы родить еще хоть дюжину детишек и не беспокоиться об их будущем. Виктор позволил детям повиснуть у него на шее, по очереди подкинул их чуть ли не до потолка под радостный визг, поцеловал руку матери, обнял меня, накрыл рукой живот, и девочка, которую мы оба ждали, толкнулась в ладонь, приветствуя папу. Потом мы сидели все вместе в гостиной, свекровь вышивала, я вязала очередные ползунки, после старших, конечно, остались, но мне просто нравилось это занятие. Дети сидели у отца на коленях, слушая сказку. Мотя мурлыкал, устроившись на спинке их кресла. Наверное, таким и должно быть настоящее счастье. То, которое не ищешь специально, но находишь там, где совсем не ожидаешь.